Глава 25. Ольга. Мы остаемся еще на день, то есть на ночь. Сутки перепутались. Я уже не понимаю, закат это или рассвет. Что именно ем, завтрак или ужин? Вся еда пресная. Вода не утоляет жажду. Алкоголь не притупляет чувства. Стоит мне закрыть глаза, я вижу мамины похороны. Закрытый гроб, моя истерика, крепко сжатые челюсти папы. А потом его срывы дома. Поломанная мебель, крики, разбитая посуда, слезы и рев. Он ревел, словно раненый зверь. Выл, срывая голос. У меня болели внутренности не только от того, что мама умерла, а еще и потому, что я не понимала, чем помочь отцу. Да и откуда мне было взять силы для помощи? Я в подростковом возрасте потеряла самого близкого человека. Какие силы? Я чувствую, как Денис обнимает меня, поддерживает, помогает. Но вместо того, чтобы окунуться в его объятия и попытаться пережить весь ужас, который на меня навалился с его поддержкой, я намеренно отгораживаюсь. С каждым часом выстраиваю по кирпичику все более высокую и толстую стену отчуждения. Не хочу ничего чувствовать. Так проще. Отрешенность — это лучше той боли, что колючей проволокой опутывает душу и разрывает ее острыми шипами. Денис говорит, что это папин конкурент заказал подстрелить отца. Баталов. Когда он произнес эту фамилию, мне стало плохо. Это из-за меня пострадал папа. Никто из Громовых не знает, кто такой этот Баталов. Только мы с папой отлично помним моего бывшего Гришу, который в столице начинал помощником папы. Я тогда так влюбилась, а он так красиво ухаживал. Но когда я поняла, насколько он жесток, а потом, когда еще узнала, что Гриша любит баловаться наркотиками, очень быстро закончила эти отношения. Мне было больно делать ужасное открытие о парне, которого я так любила. По крайней мере, мне так казалось. Сейчас я понимаю, что это чувство было совсем не любовью, а скорее увлечением. Но разве теперь это важно? Важно то, что Баталов не успокоился. Как и обещал, он делает все, чтобы испортить мое существование. Потому что в тот день, когда я бросила его, он пообещал превратить мою жизнь в ад. А еще сказал, что если я не с ним, то не буду ни с кем. А все, кто встанет у него на пути, отправятся на тот свет. Тогда папа меня защитил. О боже, это точно он! Именно мой папа встал у него на пути. Гриша должен был стать губернатором. Под него даже кампанию подготовили с лозунгом «Самый молодой губернатор». Но папа сделал все, чтобы увести меня из столицы и самому уехать, потому что все в том городе напоминало ему о маме и причиняло боль. Согнувшись пополам, я запускаю руки в волосы и сжимаю корни. В голове столько мыслей, а внутри столько боли, что, кажется, еще больше вынести просто невозможно. Но я ошибалась, думая так. Денис подходит к шезлонгу и присаживается на корточки, обнимая мои заледеневшие ноги горячими ладонями. «Оль, нам надо возвращаться». «Хорошо», — выдыхаю я. «Я собрал вещи». «Спасибо». «Оля, посмотри на меня». Поднимаю взгляд. Мне не нравится то, как он на меня смотрит. Пусть смотрит, как раньше. Пусть видит во мне безбашенную фею, а не сломленную этой болью. «Твой папа умер», — добивает он меня. Я не сразу понимаю, что он сказал. Его губы дальше шевелятся, но грохот крови в ушах не позволяет услышать его, а слезы в глазах размывают образ. А дальше все как в тумане. Моя истерика, крики. Потом я вспомню, как дралась с Денисом, когда он пытался меня успокоить. Оставляла царапины и удары на его лице и руках. Он скручивал меня и обнимал, шептал, целовал, успокаивал. Говорил, что любит и что не оставит. Что я не одна теперь, и у меня есть целая большая семья. Но нет у меня никого. Последний человек, который был у меня, — это папа. Но теперь и его не стало. А дальше был перелет. На борт самолета Денис занес меня на руках. Всю дорогу я отупело пялилась в иллюминатор, не реагируя на слова мужа. Мужа. Хм. Теперь этот брак — бесполезное приключение. Зачем я ему? Любит? Такие не умеют любить никого, кроме себя. Денис хороший, но он выпистыванный мажор, как и его братья. Я не верю в искренность чувств таких людей. Может быть, через время он смог бы меня полюбить, но не так быстро. Не успел бы. Слишком мало времени мы провели вместе, и половина наших встреч происходила в горизонтальной плоскости. Не думаю, что я у Дениса первая, чтобы он влюбился от самого факта лишения девственности, как это обычно бывает. После приземления, по моей просьбе, мы едем в дом папы. Он прожил в нем слишком мало, чтобы я могла сказать, что здесь каждый уголок пропитан его присутствием. Но спальня — это совсем другое. Войдя, я иду прямиком в ванную, беру папину туалетную воду и ложусь на его кровать. Обнимаю подушку и, открыв крышку бутылочки с парфюмом, кладу ее рядом. Запах подушки смешивается с ароматом туалетной воды. И я, наконец, засыпаю. Крепко, без сновидений. Я могла бы сказать, что сладко, но мне снятся родители. Какие-то обрывки из моего детства. Я слышу счастливый смех мамы и то, как папа ругает ее, когда она в очередной раз выкатывает мотоцикл из гаража. Точно, мы тогда были на даче целое лето. Папа приезжал к нам на выходные, а мама учила меня водить ее железного коня. Узнай, папа, досталось бы нам обеим. Из сна меня вырывает тихий голос. «Оля, надо поесть», — шепчет Денис. «Я хочу к папе», — произношу, едва выдавливая из себя слова. «Завтра похороны, его готовят». «Ужас!» — кривлюсь я. «Как подумаю, что с ним там делают, мне становится плохо». «Не думай». Денис ложится за моей спиной и обнимает, крепко прижимая к себе. «Звонила моя мама. Она зовет приехать к ним побыть до завтра». «Я не хочу». «Оль, надо! Тебе нельзя сейчас оставаться тут. Если захочешь, завтра после похорон я снова привезу тебя сюда». «Денис». «Что?» «Помоги мне пережить похороны». «Я буду с тобой каждую секунду. Обещаю. А теперь давай, поехали. Нас уже ждут». Он прямо в пледе поднимает меня с кровати и выносит из папиной спальни. А я прижимаю к себе бутылочку туалетной воды. Я готова покинуть этот дом, но не готова расстаться с частичкой своего папы.